Птичья стая с багряной зарей разорвет в клочья скучную дрему, и себя под последней звездой я доверю лишь ветру хмельному. Убегу по сырым облакам, убегу по неведомым нотам, к необъятным и чистым краям, где скрывается светлое что-то. Пусть в двери постучит надежда в путь, вдаль по волнам безбрежным ты лишь свети, звездочка сквозь ненастья, и приведи в гавань святого счастья. Взвейся пыль неизвестных дорог, из-под ног вылетая клубами, словно быстро летящий поток, они тают вдали за холмами. Надо просто дышать и любить, открывая лазурное небо. Надо просто собой в жизни быть, и нет радости больше, чем это. Пусть в двери постучит надежда в путь, вдаль по волнам безбрежным ты лишь свети, звездочка сквозь ненастья, и приведи в гавань святого счастья.